Во время перестрелки и погони за ним, — он указал на обвиняемого, — могло выйти так, что вы схватили не того, который стрелял, ведь он иногда скрывался от вас между кустами, не правда ли? — Так точно, временами скрывался на несколько минут, только ненадолго. Мы за ним, может, минут 10 всего гнались. — Так, хорошо. Но теперь суду нужно, чтобы вы чистосердечно и правдиво сказали, он ли это, или вы сомневаетесь. Ведь дело идет о жизни человека. Скажите прямо, уверенно, он его повесит. Поэтому посмотрите хорошенько на обвиняемого. Если это он, то не жалейте его и прямо говорите «он». Если же сомневаетесь, так и скажите. Но вот ты, — обратился Вершицкий к одному из казаков, — посмотри и скажи. Так что обличие его, — сказал казак, — одежа и весь вид, и патронтаж, как был на нем его. А лицо? А лицо я не заметил хорошенько. Тот, кто стрелял, был одет, как он, только лица я хорошенько не заприметил, все они черные. Действительно, все три стражника были, как на подбор. Все высокие ростом, с черными усами и бородкой. А в лицо его не признаешь? Не запомнил? Сколько шагов до него было, когда он стрелял? Шагов сотню, может, меньше, да вишь, ветки кустов мешали хорошенько разглядеть. Основательно ответил казак. По всему он, а только лица не рассмотрел, потому не могу точно сказать он. Может, другой кто из них. Все три казака показали одно и то же. Окончательное их показание было сформулировано так. Лица точно не рассмотрели, и не можем с уверенностью сказать, что это именно он стрелял. «Может, бороду заметили? Или усы?» — спрашивал дополнительно Вершицкий. «Нет, обличие общее его, только вот лица не помню. Может, кто-нибудь все время видел его?» «Никак нет, по очереди», — ответили казаки. «Временами скрывался из виду. Направление, в котором гнались за ним, было прямое или зигзагами? Промеж кустов, то дело, ворочались стороны в сторону». Однако направление было одно. — К чему вы задаете эти вопросы? — спросили судьи Вершицкого. — Как к чему? — Чтобы нас не обвинили потом в недостаточном разборе дела. Ведь вся погоня была зигзагами, значит, возможно было перекрещивание направлений и встречение с тем, за которым гнались. Наконец мы остались одни. Вершицкий еще раз подробно перечислил все «за» и «против» обвиняемого и, наконец, объявил, что приступает к голосованию. «Виновен или нет? Другого выхода не имеется. Итак, взвесьте все, что узнали, и говорите свой приговор. Большинство голосов покажет мнение суда. Равенство голосов пересилит мой голос как председателя. Дело производитель, ваше мнение». За дверью была мертвая тишина. Все знали, что суд решает окончательно, какой приговор постановить. Мы говорили в полголоса, почти шепотом. «Невиновен», — произнес я. «Почему вы так уверенно говорите?» «Как я могу сказать иначе? Те, кто видел его стреляющим, не решают сказать определенно, что это он. Как же я скажу, что это он? Следствие ясно показало. Винтовка не стреляна. Расстояние около 100 шагов, и лицо нельзя было рассмотреть. Бежали зигзагами, теряли из вида. Похож на других стражников?» При таких данных возможно сказать лишь одно. Может быть, и он, а может быть, и не он. Значит, невиновен. Ваше слово, поручик. Невиновен. Вполне присоединяюсь к мнению делопроизводителя. Ваш Исаул. Невиновен. Нельзя предавать смерти человека, если нельзя доказать его вину. И мое мнение. Невиновен, сказал Вершицкий. По чести и совести мы не можем постановить иного приговора. К тому же он... Единогласные сомнений нет никаких. Мы получим нагоняй, но мы не могли поступить иначе. Пишите приговор.